Глава 26. Егор. «Твою мать, Алёнка! Как она могла уехать?» Рычу я, пролетая мимо обалдевшей Лариски. «Кто?» — возмущённо орёт бывшая жена. Судя по цокоту каблуков, она бросается следом. Но мне до звезды и халявный стриптиз, и её удивление. В лунопарке под названием «Моя блядская жизнь» нарисовался новый аттракцион — «Беглая жрица». Самый опасный и непредсказуемый. С чудесами на виражах и экстренной высадкой пассажиров в середине пути. Опыт работы в следственных органах, как назло, не спасает. Я ни хрена не понимаю, что происходит. Однако это явно что-то фиговое. Не могла моя Алёнка так внезапно бросить свою работу и квартиру. Не могла уйти в закат, не попрощавшись. Не было ни одной предпосылки для такого побега. Нормально же трахались, в кайф. С равным счётом и бешеным энтузиазмом. Отлично порешали проблемы в саду, без жертв и прочих побочных эффектов для малышни. Зашибись всё было. Вы свободны, я свободен, и полетели, как у классиков. Здоровые отношения, безопасные для психики и полезные для всего остального. Алёна, Алёна. Шепчу под нос её имя, садясь в машину. Завожу мотор. И тут внезапно осознаю, кроме имени и места работы, я ни черта не знаю о женщине, с которой почти неделю кувыркался в кровати. А вот это проёб. Эпический. Как псих продолжаю разговаривать с собой вслух. Придётся исправлять. Набирая номер соседки Маши, я выруливаю в сторону Алёнкиного дома. «Здравствуйте, это вы?» Доносится из динамика зарёванный голос. Видимо, выселение стало приятностью не только для меня. Я признаюсь тяжёлым вздохом, словно в преступлении. «Эх, майор, я так на вас надеялась. Думала, что хотя бы ради вас она останется. Специально встречу подстроила, уговорила её из дома выйти». Как все знакомые мне женщины, Маша начинает с наезда. Я старался, но, видимо, не так. Чешу затылок. «Никакого от вас, мужиков, толка. Одни проблемы». Вроде бы обычная бабская обидка, но следачья чуйка работает на полную и заставляет мозг качественно фильтровать базар. «Проблемы? От мужиков? У Алёнки ещё кто-то был?» «И этот, Отелло. Как помогать — никто, а как ревновать — каждый». Маша всхлипывает так горько, будто она не соседки лишилась, а семью потеряла. «Стоять! Про второго Отелло подробнее!» «А что про него говорить? Ему морду бить надо! Так, чтобы эта сволочь не встала! Желательно никогда!» С яростью выпаливает Маша. «А где Алёнка этого мудака нашла? Чувствую себя Байкалом, которому, наконец, дали понюхать шмотку преступника». «Нашла!» — в трубке раздаётся нервный смех. «Она его и не искала. Она сбежала от него, забрала сына и рванула в Питер». «Забрала сына? Перевариваю информацию. От мужа?» Шестерёнки в мозгу скрипят от напряжения, аж уши закладывает. «От него самого. Уже 4 месяца скрывается. А сейчас решила дальше бежать. Даже адрес свой новый мне не оставила. Взяла Пашу чемоданы и скрылась». Маша снова начинает реветь. «Я только обнять их успела». «Так она ни направления не сказала, ни каким транспортом поедет. Пока моя свидетельница не превратилась в солёный водопад, спешу выяснить все детали». «Не знаю я ничего и не увижу её, наверное, больше». «Но хоть паспорт у неё на Алёну Попову? С этими бабами уже ни в чём нельзя быть уверенным». «Может, и директриса садика, которая сдала мне её контакты, не видела никаких документов?» «На Попову. Только Алёнка свой паспорт нигде не светит. Она боится. Очень». «От этих боится и очень. Хочется треснуть себя по голове. Но эта штуковина пока мне нужна. Если не светит, тогда это не самолёт и не поезд. На ближайшем перекрёстке разворачиваюсь назад». «В доме Алёны мне больше ловить нечего. Её там нет, а из соседки я вытряс всё, что можно. Теперь поймать сбежавшую жрицу можно лишь через оперов. По схеме перехвата, как преступницу. Или После этого «или» по моей роже расползается улыбка, а пальцы сами жмут отбой. Не прощаясь с соседкой, я тут же набираю Смагина и включаю телефон на полную громкость. «Ты в курсе, что нормальные люди выходные отдыхают?» Поздоровавшись, ворчит кинолог. «На нашей работе нормальные не задерживаются». Цитирую Полкана. «Так ты о моем психическом состоянии хотел узнать, поэтому звонишь?» «Почти. Байкал с тобой или на базе?» «По правилам, в выходной день пес должен быть на базе. Это не домашний питомец, а рабочий инструмент. Однако, зная Смагина, есть у меня подозрение, что наш котлетный добытчик сейчас продавливает диван в квартире своего человеческого напарника». «Он там, где ему хорошо. Такой ответ устроит?» Юлит кинолог. Еще как устроит. Вбиваю в навигатор адрес центрального автовокзала. Если Аленка хочет уехать подальше и не светить паспортом на вокзале, вариант у нее только один — автобус. «Ну, раз ты все узнал, тогда бывай», — спешит попрощаться Смагин. «Отставить, сержант. Бывать мы с тобой будем в другой раз. Сейчас быстро оделся, собрал Байкала, иду и на набережную обводного канала». «Там вокзал. Что мы там забыли? В субботу». Энтузиазмом в голосе и не пахнет. «Гулять будем». Достаю из кармана свой кружевной трофей. Как чуял, что пригодится. А Байкал будет нюхать и искать. Женщину и ребенка.